Гитара звучит в темноте глуховато. Под сильной, усталой, неловкой рукой. И голос все манит куда-то. Знакомый такой, слыхал эту песню вагон, электрички слыхали, тайга и морей берега. Простецкую песню, что в силу привычки особенно нам дорога. Гитара звучит в темноте глуховато, и за сердце голос негромкий берет. В молчании курят ребята. Бывалый народ, им песня напомнила шум института и мокрый асфальт, и ночные огни, и то, что свой адрес почтовый кому-то оставить забыли они. Гитара звучит в темноте глуховато, а голос негромок и чуточку хмур. Эй, где наш фонарик, ребята? Кончай перекур, кончай перекур. Кто не жил в землянке, кто не жил в палатке, тот скажет, что стиль нашей песни не тот. А песня звучит, и гитара в порядке, и правильно парень поет. Тот скажет, что стиль нашей песни не тот. А песня звучит, и гитара в порядке, и правильно парень поет.